Слава нашему Господу! Я читаю два места Божьего Слова, и немного порассуждавши, я буду стараться вкратце, помолимся Господу. Это Евангелие от Марка, 15 глава, всем известное событие с 34 стиха. В 9 часу возопил Иисус громким голосом: «Элой, Элой, лама савахвани», что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» И читаю еще одно место, оно описано в Евангелии от Луки, 40 стих 2 главы. «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божья была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи, и когда он был 12 лет, пришли они также по обыкновению в Иерусалим на праздник. Когда же по окончанию дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его. Но думали, что он идет с другими, пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми. И не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающих их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его. И увидев его, удивились, и матерь его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Слава нашему Богу! Я буду стараться вкратце, учитывая, что мы во времени, как бы мы ни старались, но мне хотелось бы донести основные мысли, которые Бог положил мне на сердце. Они связаны с христианской реакцией в последнее время. Вообще, если проанализировать нашу жизнь, в нашей жизни есть ценности, какие по-особенному оценены нами. И наша реакция на отсутствие или утрату этих ценностей в зависимости от того, во сколько это нами оценено. Ну, естественно, если я купил машину, которая стоит не 100 тысяч долларов, моя реакция будет неположительной, если подойдет дочка или сын и просто так аккуратно расчертит или напишет свое имя. Естественно, соответствующая реакция будет в зависимости от того, во сколько оценена ценность ту, которую на данный момент подвергли такому обращению. Но мне немножко хотелось бы это все перенести в духовную плоскость. Я думаю, что ценности христиан, а в частности в 21 веке, или, скорее всего, правильнее выражусь, ценности Божьи в 21 веке, в жизни христиан, в какой-то степени умалились. И наше отношение к ним тоже умалилось. И мне хотелось бы поговорить о такой ценности. Вот мне понравилось у вас, я впервые, но там есть текст, и он мне нравится. Я люблю читать у нас на собрании: «И исполнились все Духа Святого и начали говорить». Вы знаете, что меня радует? Они не думали о том, что говорить. Ихняя цель была сначала исполниться Святым Духом. Слава нашему Богу! Ценность исполнения Святым Духом. Вы знаете, в разных церквях, в разных общинах рассматривают этот аспект Слова Божьего по-разному. Но в своей жизни я понимаю одну важную истину. Начало заключается не в говорении. Есть начало-начал, которое начинается с исполнения Святого Духа. Слава нашему Иисусу! Библия говорит так: «И они, исполнившись Святого Духа», что дальше говорит Библия, «начали говорить Слово». С чем? С дерзновением. Слава нашему Иисусу! Исполнение Святым Духом придает нам дерзновение изрекать его, не боясь последствий. Слава нашему Иисусу! Говоря о нем в такой форме, в какой Бог заложил его на страницах Божьего Слова. Они не думали изначально, не конспектировали, не рассуждали в братском, что мы будем говорить. Конечно, и это необходимо, но основная задача братьев на тот момент, она была отмечена. Я это взял для себя. Они, исполнившись Святого Духа, начали говорить. Мне хотелось бы сегодня не просто говорить. Вы знаете, апостол Павел ясно подчеркнул в своих посланиях о положении, где Библия говорит: «Я молюсь умом и молюсь духом». Печально бывает, когда христианин, а в частности пятидесятник, крещен Святым Духом, с годами начинает просто молиться монотонной речью. Такой, знаете, я не в унижении и не в умолении, это тоже надо. Но когда в жизни христианина, крещенного Святым Духом, исполнение Святым Духом является второстепенной важностью, это не то, дорогие друзья. И вот с чего мне хотелось бы начать, это с реакции Христа на отсутствие Его Отца. Для Сына не осталось незамеченным отсутствие Отца. Он отреагировал. Это естественная реакция Сына на отсутствие Отца. Она для Него не осталась незамеченной. В чем мне хотелось бы это уподобить сегодня? Вот почему иногда порой у христиане день не исполнится Святым Духом, второй, неделю, месяц, и даже порою не реагируют на текущее свое состояние, что они давно не ощущали Отца в Духе Святом, сейчас и в этом собрании. Аллилуйя, Иисус! Библия говорит интересную мысль. Сей Дух свидетельствует Духу нашему. Есть духовная сфера, в которой монотонные речи не помогут. Есть сфера духовная, в которой помогает сила Святого Духа. Слава нашему Иисусу! И когда она соприкасается с твоим духом, то твоя внутренность начинает оживать. Аллилуйя! Слава нашему Иисусу! И я помню этот день. Здесь много было сказано о начале. У меня подобная есть проповедь касательно любви. Но сама любовь я хотел бы дополнить. Это плод Святого Духа. Невозможно взрастить в себе плоды Духа, не исполняя Святым Духом. Это нереально. Но почему-то христиане последнего времени умудряются взрастить в себе плоды несвойственной нам природе. Мы свою плоть можем научить этике, эстетике, жестикуляции и так далее. Но мы никогда свою плоть не научим любить, если наша плоть не покорится Духу через исполнение Святым Духом. Слава нашему Иисусу! Первостепенная задача христианина, вкусившего глаголы вечной жизни, это почаще исполняться Духом Святым. Слава нашему Богу! Это важный элемент. Это ценность, на утрату которой мы должны мгновенно реагировать. Мы не должны говорить, наверное, так должно быть. Для Сына не осталось незамеченным отсутствие Отца. Отсутствие Отца настолько было ощутимым Сыном, что Сын забил тревогу. Отец, где ты? Вот эта деталь, которая сегодня должна нас тревожить. Почему сегодня я этого не переживаю? Куда это все делось? Может, что-то нужно поменять? Может, с чем-то я сжился? Может, к чему-то я адаптировался? Наша реакция – это показатель того, во сколько нами была оценена сила Святого Духа. Слава нашему Иисусу! И если мы реагируем на отсутствие Божьего присутствия, заметьте, апостол Павел пишет и говорит интересную мысль. Печаль по Богу. Когда мы в последнее время плакали не от проблем, которые нас отяготили, а плакали от того, что я не исполнился сегодня Святым Духом. Когда я последний раз заходил в комнату, и печаль не потому, что у меня что-то исчезло, или не потому, что у меня какие-то ценности земного характера упали в цене, я не зарабатываю столько, а вот печаль, что я сегодня не пережил Бога в Духе Святом. Библия говорит, печаль по Богу, она приводит, знаете куда, я это место люблю, на Голгофу, слава нашему Иисусу. Печаль по Богу приводит на Голгофу, она ведет тебя тропою, покаяние. Ты начинаешь искать в себе многие вещи и говоришь, Господи, что стало не так? Где я что-то поменял? Где я что-то изменил в своих взглядах? Помоги мне. Для Сына не осталось незамеченным отсутствие Отца. Он забил тревогу. Слава нашему Иисусу. Это глубокий пример для нашей духовной жизни. Мы не должны смиряться с нашими поражениями. Поражения нас должны учить тому, что мы движемся в правильном направлении. Если бы ты не двигался в правильном направлении, ты никогда бы не терпел поражения. Но так как ты двигаешься в правильном направлении, ты иногда терпишь поражение. Но эти поражения, дорогие друзья, не должны тебя сбивать с толку, нет. Они в тебе должны рождать новую возможность, слава нашему Иисусу. Новую возможность в Боге. Новый поиск Бога. Когда приходит теснота, когда приходят сложные обстоятельства жизни, и ты не плачешь просто от того, что тебя сдавило, нет. Иногда у тебя все хорошо, но ты заходишь в тайную комнату и ощущаешь, как сила Святого Духа опускается в это место. Аллилуйя, Иисус! Ты не говоришь, где это? Ты не говоришь это и пишешь в книгах, что это когда-то было. Нет. Ты это сейчас переживаешь в общении с Иисусом. Слава нашему Богу. Как у нас сегодня с этим? Когда мы в последний раз исполнялись Святым Духом? Я это не в укор. Не в укор. Когда наши дети видели нас, переполненные слезами не от проблем, а от того, что я провел время общения с Богом. Когда я выходил в своей тайной комнате, чтобы мой сын или дочка моя, у меня тоже дети есть, задавали бы мне вопрос: папа, почему ты плачешь? И ты мог бы сказать: сын, я был в общении с живым Богом. Когда это в последний раз было в нашей жизни, дорогие друзья? Когда они видели меня в состоянии, исполненного Святым Духом? Когда моя жена последний раз видела меня, или мой муж видел меня, исполненный Святым Духом? Как я могу говорить о вере кому-то, когда я сам потерял веру в того, о ком я говорю? Никогда я не смогу об этом говорить. Я всегда начинаю так в своей жизни. Сначала я начинаю практиковать дома, чтобы моя жена и я в ней увидел это. И когда я это вижу, и жена это видит во мне, вы знаете, даже элементарный пример, я этим не хвастаюсь, во мне много недостатков, но я говорю о насущных проблемах христиан, веры евангельской, крещенной Святым Духом. И я захожу в свою тайную комнату, время общения с Богом, и когда я выхожу оттуда, она говорит: ты знаешь что, ты зашел туда один, а вышел, а на лице твоем есть свидетельство, что ты общался с Богом. Слава нашему Иисусу! И я понимаю, насколько это и ее веру укрепляет в том, что я имею звездок с небом, Святым Духом. Аллилуйя! Она понимает, что у меня есть дерзновение помолиться за нее сейчас. Или когда пришла проблема с детьми, она знает, что я сейчас подойду и помолюсь с дерзновением. И мы вместе переживем живого Бога. Слава нашему Иисусу! А когда у нас было это в последний раз? Я опять же не с укором. Но учитывая, что мы во времени, говорю еще второй стих, и мы будем молиться. Молиться искренне. Библия говорит, когда Моисей поднялся на гору, он спустился с горы и никому не объяснял, где он был. На нем остался отпечаток его собеседника. Слава нашему Иисусу. На нем остался отпечаток того, с кем он провел время. Вы знаете, мы иногда приходим сюда, и нам не нужно вовнутрь заглядывать, нет. На нашей, можно сказать, физиономии можно определить одну важную истину. Провели мы сегодня время с Богом или нет? Если мы провели время с Богом, то я хочу тебе сказать, твои уста будут переполнены Божьей благодатью. Слава нашему Иисусу! Поэтому я призываю в этом, можно сказать, смысле слова Божьего, которое Бог положил мне на сердце, отметить важную деталь. Библия говорит, что Иосиф и Мария, они шли из храма. Вы знаете, Библия говорит, что когда ученики вышли с Иисусом из храма, они восхищались тем, что осталось от храма. Вот вы побывали в общении с Богом, да, попали в храм. Я думаю, что выходя оттуда, вы будете иметь определенное впечатление той славы, которая наполняла то место, да. Но когда ты выходишь и замечаешь второстепенные вещи того места, это признаки, свидетельствующие о том, что основной красоты не стало там. И ты уже давно ее не замечаешь. И Библия говорит, Иосиф с Марией возвращались до дому. И они не заметили, как потеряли своего сына. И когда дошли до дому, обнаружили, что не стало с ними Иисуса Христа. Вы знаете, в течение какого времени они потеряли Иисуса? В течение одного дня. Но ценность настолько была велика, что они готовы были заплатить 3 дня, но найти утрату. Слава нашему Иисусу! Это показатель того, насколько ценность оценена тобою сегодня в христианской жизни. Исполнение Святым Духом, переживать Божью благодать, преображаться в Божьем присутствии и вдохновляться. Библия говорит так, брат уже сказал, в усердии не ослабевайте, духом пламеняйте, Господу служите. Заметьте, это последовательность. Невозможно служить Богу, пока не воспламенишься от Духа Божьего. Это нереально. По плоти ты будешь ходить, но до времени. Но когда от Духа Святого воспламеняется твой дух. Может, никто сюда не придет, но ты будешь здесь. Слава нашему Иисусу. Потому что будешь знать, что здесь есть Бог. Аллилуйя нашему Иисусу. Они возвратились и его нашли. Заметьте, что вызвало в их чувствах потерю сына. Они сказали интересную деталь. С великой скорбью мы искали тебя. Они могли сказать, сынок знает дорогу до дому, не раз уже ходил. Наверное, так должно быть. Нет. Это реакция здорового христианина. Если нужно каяться, то он будет каяться. Если нужно примиряться, он будет примиряться. Если нужно найти, он затратит время, час, дни, но достигнет цели в поиске Бога. Слава нашему Иисусу. И мы здесь собраны, чтобы нам, я думаю, искать. И может кто-то уже нашел, то слава Богу. Но может кто-то не нашел. Я хотел бы сегодня этой проповедью возбудить наш чистый смысл. Я люблю Божье Слово, я люблю проповеди, я люблю все, что говорится Богом, с Иисусом Христом и Духом Святым в Божьем Слове. Но я люблю, когда Дух Божий многое говорит в мой дух. Вы знаете, есть вещи, которые не донесешь. Ну, до сознания можно донести человека. Но когда он переживет в духе, ему не нужно говорить, куда идти, что делать. Он это знает где. Есть такой псалом: «О Дух Божий, приди». Все во мне измени. Даже духовная сфера и перемена в ней зависит напрямую от Святого Духа. Слава нашему Иисусу. Если ты возжаждешь это все тебя приведет к Голгофе. А на Голгофе вновь восстановится то начало той любви, о которой говорил мой брат здесь. Это то, что дается Христом в Духе Святом, в наш дух. И что мы не можем где-то его добыть. Как только в исполнении Святым Духом. Давайте помолимся Ему. Аминь.